Глава 8. Демонстративно выставляя руку с брачной вязью вперед, чтобы не возникло вопросов к моему происхождению, я заселилась в скромную комнату на втором этаже, постоялого двора. Окно как раз выходило на подъездную дорожку, освещенную яркими фонарями. Среди других экипажей я разглядела тот, на котором приехала. Ллойд беседовал о чем-то с возницей и вдруг отыскал мой образ, застывший в окне. Махнул рукой и улыбнулся. Я прижала ладонь к стеклу в ответ, но выдавить из себя улыбку не сумела. Тяжело вздохнула и задвинула шторы, отрезая проникающий в помещение уличный свет. Подошла к кровати, медленно опустилась на край и дала волю чувствам, больше не сдерживая жалобных рыданий. Слезы текли горячими ручьями, капая на шелковую юбку платья, которая ощущалась грубым саваном, сковывающим движение и усиливающим чувство безысходности. Брачная вязь, символ нерушимого союза двух сердец, теперь просто как железный браслет, цепи которого овивали не только запястье, но и душу. Память бросала меня в вихрь прошедших лет. Пышная свадьба, нарядные гости, горьковато-сладкий вкус шеда, блеск алмазов, волнение в глазах детей. И Даркар, столь величественный и властный, дающий клятву, которую сломал, так и не сумев сдержать. Сквозь рыдания я вспоминала его слова, данные перед алтарем, его обещания любви и верности. Каждое слово теперь звучало как жестокая издевка, глумящаяся над моей наивностью и глубиной чувств. Я была слепа, а когда прозрела, стало слишком поздно. В потоке слез появились вспышки злости на саму себя, на свою непроходимую глупость и всепоглощающую веру в любовь. Злилась и на Даркара, на его предательство и бездушие. Я сжала кулаки, стараясь сдержать бурю эмоций, которые грозили разорвать меня на части, но слезы продолжали литься, омывая лицо и душу, очищая от боли и отчаяния. В конце концов, усталость овладела телом. Иссякшие слезы сменились вялой апатией. Я упала спиной на кровать в безмолвном отчаянии, сдавленная тяжестью одиночества и горькой правды. Закрыла глаза и уснула. Наутро я встала, чувствуя себя разбитой куклой, чьи суставы заржавели от слез и горя. Подошла к небольшому столику, на котором стоял графин с водой, наполнила стакан, поднесла к губам и постаралась сделать глоток. Но горло сжалось от комка в груди. В овальном зеркале на столике отразилось лицо, обезображенное вчерашними слезами, с опухшими веками и покрасневшими глазами. Я отставила стакан и подумала о детях. Разлука с ними — вот что действительно разрывало на части. Даркар отобрал у меня не только любовь, но и счастье материнства. Как там мои драконята? Где они? Что с ними? Чувство вины, что я бросила их, жгучее и всепоглощающее, сжимало мое сердце раскаленными тисками. Надеюсь, они когда-нибудь поймут, почему я так поступила, и простят. Это хорошо, что я позволила себе выплакаться. Стало легче, и появилась железная воля к новой жизни. Хватит оплакивать судьбу. Я перевела себя в порядок, переоделась и спустилась в таверну. Заказала большую порцию жареного мяса, кусок малинового пирога, щедро политого сиропом, и 2 бокала рубинового шеда, наплевав на рацион, которого придерживалась долгие годы для поддержания идеальной фигуры. Не помню, когда в последний раз так наслаждалась едой. Сидела одна за столом, медленно потягивая терпкий напиток, и тихо подпевала барду, виртуозно играющему на волынке, разглядывала посетителей и дышала полной грудью. Вкус свободы пришелся мне по нраву. Есть в нем особый шарм. Больше не надо стараться держать лицо перед важными дваргами и неделями думать, что такого надеть на очередной бал, чтобы продемонстрировать величие рода Дер Аберкон. Не надо с раннего утра бегать по поместью, раздавая прислуге указания. И больше не надо общаться с теми, кто противен лишь из-за того, что они влиятельные аристократы. Но стоило мне об этом подумать, как в таверну вошли те самые жены генералов, которых я терпеть не могла. Три дамы, облаченные в шелка и бархат, словно павлины с распустившимися хвостами, завидели меня уже с порога и ринулись к моему столику. Их лица, обычно застывшие в масках высокомерного спокойствия, сейчас буквально пылали любопытством. Я узнала каждый. Дварга Элен с ее вечным презрительным взглядом, дварга Беатрис, чья улыбка всегда казалась мне кривой усмешкой, и дварга Лорна, бесчувственная, как ледяной памятник. Они двигались с устрашающей грацией хищниц, завидевших легкую добычу. На миг, задержав дыхание, я машинально сжала кулаки под столом. Элен первой заговорила, голос ее звенел, словно осколки хрусталя. «Ах, Мириам, какая неожиданная встреча в таком непринужденном месте!» Каждое слово — тончайшая игла, пронзающая мою броню безразличия. Беатрис с притворной улыбкой добавила: «Я так удивилась, когда узнала, что ваша семья в этом году не посетит особняк Вофрука и пропустит грандиозный бал». Ее взгляд скользнул по моему образу. Простое, совершенно неподходящее для представительницы знатного рода платье. В таких нарядах истинные дварги не ходят, даже если от скуки вздумали спуститься в сад, чтобы посадить цветы. Лорна промолчала, но ее холодный и оценивающий взгляд был еще более опасным, чем у подруг. Эту дамочку лучше обходить стороной. Главная столичная сплетница и по совместительству жена генерала Дракона, который обучает Сезара военному мастерству. Короче, в каждой дырке затычка. Я легонько улыбнулась, стараясь не выдать волнения. Рубиновый шеде, на удивление, помог мне собраться с мыслями. «Леди», — зазвучал мой голос ровно и спокойно, — «я здесь, чтобы отдохнуть. Наслаждаюсь жизнью, как видите». Мимолетно указала на недоеденную тарелку с мясом. Элен фыркнула. «Наслаждаться жизнью в постоялом дворе? Запивая жареное мясо дешевым шеде?» Я ничуть не удивилась ее язвительному тону. «Не такое оно тут и дешевое». Невольно рассмеялась, вспомнив, сколько лемир отдала за сытный завтрак. «А вкус свободы, поверьте, несравним ни с какими балами и приемами». Отсалютовала я им почти пустым бокалом. «Присоединяйтесь, леди, не пожалеете. С удовольствием расскажу вам, почему мой бывший муж отменил визит нашей семьи на бал». Они переглянулись и пораскрывали рты. Все их напускное высокомерие треснуло, как тонкий лед, а в глазах загорелась жажда самых свежих и скандальных сплетен королевства. «Да, мои дорогие», — ухмыльнулась, наблюдая за тем, как они одновременно опускаются на стулья, будто единый живой организм. «Забавно. Мне определенно понравилось шокировать народ. В этом году семейные обстоятельства сложились так, что я уже подписала соглашение о разводе с Даркаром», — добавила нарочито. «Предвечный!» — наигранно схватила за сердце Беатрис. «Как же так? Что случилось?» А вот такого удивления уже не наиграть. В высшем свете еще не знают о разводе. Не зря я решила опередить слухи и донести новости первой. Пусть видят, что я не подавлена и чувствую себя прекрасно. При этих гиенах уж точно не пророню ни слезинки. Мой муж привел в дом беременную любовницу. Граяна Юна теперь его судьба и будущая супруга. Надеюсь, вы примете ее в ваш светский круг так же радушно, как и меня когда-то. Настала моя очередь язвить и упиваться этим сполна. Никогда не забуду, как тяжело завоевывала хоть толику внимания высокородных дварг. Лорна, наконец, проронила холодные слова. «Это недопустимо». «Как это привел в дом любовницу?» — замотала головой Элен. «Ты шутишь, Мириам?» — нахмурилась Беатрис. «Ничуть, дорогие, чистая правда. Их тонко обозначенные интриги и заготовленные насмешки сломались о мою несокрушимую стойкость и жестокую правду». «Не понимаю, он привел другую и выгнал тебя? Законную супругу?» Элен была настолько растеряна, что даже смешно. Ни у кого из этих холёных красивых дварг в голове не укладывалась такая шокирующая новость. Признаться, я сама сначала не поверила, когда она явилась, наглаживая огромный живот. Но Даркар подтвердил их связь и сказал, что она ждет от него ребенка. Вот-вот родит ему уже 4-го наследника. Добила я их окончательно, и над столом повисло молчание. Лорна, женщина с лицом, словно высеченным из мрамора, медленно поднялась. Ее взгляд, обычно холодный и оценивающий, теперь был полон нескрываемого негодования. «Мириам», — прошептала она, — «это не просто недопустимо. Это удар по репутации всех представителей Королевского совета. Предателям не место при дворе. Я сейчас же отправлюсь во дворец и поговорю с мужем. Поднимем этот вопрос на всеобщее обсуждение». Вслед за ней с места поднялась Элен. «Приволок в семейное гнездо, где живут дети, какую-то Граяну?» — возмутилась Беатрис, и я усмехнулась. Уверенно. Она говорила то же самое, когда Даркар на мне женился. Мне оставалось лишь развести руками и прижать к губам второй бокал шеда. «Мириам!» — прошептала Беатрис, подавшись вперед через весь стол. «Я тебе сочувствую. Он подлец!» «Благодарю за понимание, леди. Берегите свои семьи», — намекнула на то, что подобное может случиться с каждым. Похоже, эти самоуверенные холёные ледышки впервые задумались, что их собственное семейное счастье не безупречно. Чувствую, у генералов-драконов сегодня будет веселый вечер. Лорна уже направлялась к выходу, ее шелковое платье шуршало, словно змея, готовящаяся к броску. Элен, пылая праведным негодованием, двинулась следом за подругой. А Беатрис немного задержалась, чтобы мягко положить мне руку на плечо и прошептать. «Если нужна будет помощь, приходи». Это стало для меня полнейшим откровением. От нее не ожидала. «Спасибо», — похлопала я дваргу по руке и проводила взглядом к выходу из таверны. Осталось сидеть за столом совсем одна, переваривая неожиданную встречу с влиятельными дваргами. Кажется, столицу скоро сотрясет от мощного землетрясения. Буря в стакане выплеснется за края. Общество, так долго живущее по правилам аристократического драконьего мира, лишится покоя. И я стану катализатором этого безумия, если не уеду в Оклан побитой собакой, а останусь в резервации. Ллойд. Он мог бы стать орудием моей мести. Но неправильно это. Так нельзя. «Повторить?» — подошел ко мне разносчик, указав на второй пустой бокал. «Да», — выдохнула обреченно, когда бард затянул новую грустную песню о любви.